Глава 14. Штурм и натиск. Мотор ревел, Мигарь аж трясся от скорости, с оконцовок крыльев срывались белые стяжки воздуха. Мессершмитты разделились, одна четверка заходила мигом в хвост, а другая набирала высоту, чтобы накинуться сверху. «Атакуем!» Жилин бросился на перехват набиральщиком, привычно напрягаясь и сосредотачиваясь. Он не сливался с истребителем в одно целое. Это всего лишь красивый, но неточный образ. В момент атаки Иван сильно опрощался. Все его мысли и чувства словно обнулялись, отходили на второй и третий план. Оставалась лишь ручка управления, педали и прицел. И два глаза, высматривавшие противника. Слава богу, шелковый платок достал на шею. А то пока головой вертишь, до крови сотрешь об воротник. Мессер находился далековато, но уж очень хорошо он распластался, выказывая брюхо. Трассеры полетели вперед, сходясь в точке перспективы. Как раз между двух трапециевидных, маленьких, словно отрубленных крыльев худого. Мотор, кабину, хвост, пулеметы прострочили весь мессер от кока до киля. Немецкий истребитель все еще стремился в небо, но уже терял разгон, заваливаясь. И вот посыпался вниз, входя в штопор. «Готов!» «Хмара, берешь ведомого, я бью ведущего». «Понял». «Атакуем». Сразу сбить ведущего не получилось. Немец резким переворотом скользнул вниз. «Уходим вверх, повторяем атаку». Со второй попытки прыткий мессер попался в переплет прицела, и красно-белые огоньки трассеров вошли в немца, будто впитались губкой. Из мотора у мессершмитта полыхнул факел пламени, смазанный набегающим потоком. «Готов, не жилец!» Снова навалилась перегрузка, затемняя зрение. Подвывая, Мик ушел вверх и развернулся для новой атаки. «Кто тут на нас?» Два худых насели на его ведомого. И Жилин сразу, почти не думая, на автомате дал очередь. Сбить не сбил, но пуганул. Один из немцев отстал от Алхимова, но на его крик с камерада чужой пример не подействовал. Ну, дураков на войне не учат. Их мочат. Иван зажал гашетки и увидел, как по фюзеляжу дурака засверкали вспышечки от попаданий крупнокалиберных пуль. Дурак задымил, стал набирать высоту, но это длилось недолго, сорвался в штопор. А умнее надо было быть. Жилинский Мигарь резво набирал высоту, закладывая широкий вираж. «Группа, внимание, идем с набором!» Только теперь Иван сумел глянуть вниз. Там за крылом пласталась твердь земная. Разгромленная колонна уже не пылила, дымила. В голове огонь, и в хвосте огонь, и середина горит. А танковая рота, штук 9 серых коробочек, вырулила, полем двинулась. Горбатых бы сюда, да птабами! «Командир, уходят мессы! Воздух чист!» «Возвращаемся тогда, бомбочки подвесим». «Правильно, командир, а то тут хитрожопые расползаются, как тараканы». «Где ты видел серых тараканов, как мыши?» «А мы их тапком, тапком! Ага!» Жилин улыбнулся. В коллективе наблюдался высокий моральный дух. Пока техники скрипели насосами, закачивая бензин, а оружейники подвешивали ФАП-100, пилотам дали перекусить. Борщ и гречневая каша с котлетами — самое то перед третьим боевым вылетом. Ели прямо на стоянках, рассевшись на сложенном брезенте. «Интересно», — сказал рыбалка, задумчиво облизывая ложку. «Возьмут немцы Смоленск?» «Возьмут», — спокойно ответил Жилин. «Товарищ командир», — укоризненно протянул Алхимов. «Коля», — улыбнулся Иван, — «я тебя прекрасно понимаю, но нужно трезво смотреть на вещи, думать холодной головой, а не горячим сердцем или еще чем». «Немцев вдвое больше, а главное, они воюют согласованно. Авиация, танки, пехота бьются вместе, четко взаимодействуя друг с другом. А мы как те лебедь, рак да щука. Вспомните, как мы отбивали Скидель или Пинск. Каждый сам по себе. Рации ни у кого. А у немцев связь на каждом танке, на каждом самолете. Как же иначе? Как командиру направить эскадрилью или танковый взвод? Прыгать по полю и руками махать? Или крыльями качать? А будет у тебя время за командирской машиной следить, когда бой и десятки самолетов вертятся вокруг, устроив собачью свалку? То-то и оно». «Нет, я тут не спорю», — солидно сказал Дранко. «Рация — это вещь, особенно когда бублик на месте. Летчики рассмеялись. «Что же это?» — нахмурился Бауков. «Так и будем пятиться! Докуда?» «Знать бы! Единственное, в Москву немец не шагнет. А если и пройдет по Садовому кольцу, то лишь в колонне пленных». «Хорошо бы!» «Так и будет, Борь!» — по-прежнему спокойно проговорил Жилин. «Обязательно! Просто, понимаешь, у немцев за плечами 2 года войны. Они привыкли побеждать, а мы только учимся. Вот только зря вы с таким пренебрежением про отступление толковали. Отступать не значит драпать. Отступление — это выматывание врага. Это постоянные бои, атаки и контратаки. Да, мы оставили Минск. Неприятно? Еще как. Ну так вы вспомните и другое. Наши выбили половину немецких танков, если не больше. А сколько самолетов мы с вами спустили? А дальше немцам только хуже будет. Самолеты можно и новое наклепать, а опытных пилотов где наберешь? И будет Гитлер сажать на мессеры зеленую, необстрелянную молоть. Нам же лучше». Среди пилотов послышались шептания, перебиваемые шиканьями. «Хватит шипеть!» — усмехнулся Иван. «Давайте, членораздельно!» «Да тут это...» — замялся Аганин. «Вот как бы... А чего вы, товарищ командир, в КМСке пошли с генеральским-то званием?» «Товарищ Сталин назначил. Да, я был заместителем наркома обороны и главнокомандующим ВВС, а теперь в самом низу. По делам. Я на том посту больше глупостями занимался, вот расплачиваюсь. Но лучше, знаете, быть живым КМСком, чем расстрелянным генералом». «Вот оно что!» — затянул Маркелов. «Оно самое, Сергей, оно самое. Ну, звания меня пока никто не лишал, а должности от меня не уйдут. Так, все, мужики, по самолетам». Моторы еще не остыли и гудели ровно. Мигарь, правда, не очень-то и хотел взлетать. 2 сотки и 6 РС-82 тянули к земле. Разогнавшись, истребители поднимались в небо, убирая шасси и набирая высоту. Пролетая над Смоленском, Жилин подумал, что этот старинный город теперь пострадает куда сильнее. И по его вине. Нынче оборона Смоленска выстроена куда грамотнее, и ПТО устроит горячую встречу танкам Гудериана. Будут уличные бои и бомбежки, и артобстрелы. Иван вздохнул. На войне, как на войне. Но Могилев держится. Немецкая 3-я танковая дивизия Моделя пыталась прорваться к городу с юга вдоль Бобруйского шоссе, но была отбита с большими потерями. Именно здесь держал оборону полковник Кутепов, командующий 388-м стрелковым полком 172-й дивизии. На следующий день 3-я танковая дивизия снова атаковала кутеповцев, и те снова отбросили немцев, поддержанные артиллерией и авиацией. И все же к 22 июля Могилев был блокирован танками Моделя и элитным полком Гроссдойчланд. Части 13-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ремезова, примечание, в нашей реальности Ф. Ремезов был ранен, и командармом 13-й стал Герасименко. 61-й стрелковый корпус и 20-й механизированный попали в окружение. Боеприпасы подавались самолетами. Могилев, как требовала ставка, становился вторым Мадридом. Начались уличные бои. Противник рвался к железнодорожному вокзалу и аэродрому Луполова. 23 июля советские войска перешли в наступление на Смоленской дуге. 21-я армия наступала на Быхов, где и соединилась с осажденными, прорывая блокаду. Примечание. В нашей реальности наступление 21-й армии было блокировано немцами. Оборона Могилева отвлекала более 5 пехотных дивизий противника, а 21-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ефремова не только сковала большие силы немцев, но обеспечивала левый фланг 28-й армии генерала Качалова и выход на Днепр к мосту. Немецкая пехота штурмовала Могилев при поддержке танков. 7-я пехотная дивизия атаковала советские позиции вдоль Минского шоссе, 23-я пехотная наступала по Бобруйскому шоссе, а в район Борка-Лабова к Гомельскому шоссе была переброшена 78-я пехотная дивизия. Из Франции перевезли 15-ю пехотную дивизию вермахта. Южнее города подошла 258-я пехотная, плюс 3-я танковая дивизия. Напор, однако, штурм и натиск. Жилин усмехнулся, вспоминая вчерашние штабные посиделки. Сегодня, 27 июля, с утра, и в той реальности, которую он помнил, это была грустная дата. «Печалька», — как говорил его зять. В этот самый день советские войска оставили Могилев, вопреки воле Ставки. А что будет теперь? Иван не верил, что удастся удержать Могилев, да и не в Могилеве дело. Основные силы 3-й танковой группы ГОТА продавливают оборону 19-й и 20-й армии в районе Витебска. Примечание. 19-ю армию Конева перебрасывали с Украины, но в район Витебска она не поспевала. А 2-я танковая группа Гудериана форсирует Днепр, обходя Могилев двумя клиньями. Быстроходному Гейнцу противостоят 13-я, 16-я, 20-я, 21-я армии и остатки 4-й. На папашу ГОТА давит еще одна армия, 22-я, не пропуская немецкие танки к Невелю. Она хоть и оставила Полоцк, но не была рассечена и в полуокружение не попала, как тогда. Но сдержит ли 22-я натиск немецкого 57-го мотокорпуса? Ну, не сдержит, так потреплет основательно. А Гейнца притормозят за Днепром. Надо притормозить. «Группа, внимание, атакуем!» Танки, ползущие рядом с дорогой, сверху казались игрушечными. Правда, спаренные зенитки, что ставили заградительный огонь, палили не по-детски. Эскадрилья красиво сорвалась в пике, расходясь веером. Жилин кривил губы в довольной ухмылке. Самолет несся с горки ровно, без намека на тряску, как планер. Земля немного вращалась впереди и внизу. Иван нажал кнопку бомбосбрасывателя. Самолет качнуло, освобождая от двух центнеров, и на выходе из пике выпустил РСы. Одна из бомб угодила таки по танку, и парочка реактивных снарядов, кажется, тоже. Взрывов и пламени хватало, все пилоты отметились. 18 ФАБ-100, 54 РС-82. Вполне достаточно, чтобы устроить фрицам ад, маленький, но вполне себе кромешный. «Группа, внимание, уходим!» «Командир, мессеры с запада, 8 штук!» «Я, москаль, атакуем все!»